Глава 59. Катя. Утро пахнет хлебом и жареными сосисками. Впервые за долгое время я просыпаюсь не от тревожных голосов, не от крика Роберта, не от сирены сигнализации, а от чего-то почти забытого — тепла. Герман спит рядом. Большой, мощный и красивый настолько, что щемит за грудиной. Неужели это правда? Мы вместе, не ругаемся, не воюем. Союзники. Как настоящая пара. И он действительно любит? Вспоминаю, как назвал меня любимый, и жмурюсь. Не верится, что теперь он только мой. Без призраков Дианы, бывшей жены и прочих женщин. Только мой мужчина, моя запретная мечта, сбывшаяся. Нет, шепчу себе. Я так окончательно размякну. Пытаюсь выбраться из горячих мужских объятий. Куда? Не пущу. Раздается знакомый голос. «Ты храпел», — прячу улыбку. «Врешь». «Докажи». «С удовольствием». Герман открывает глаза и тянется к моим губам. «Доброе утро». Прикасается нежно, будто пробует их на вкус. «И тебе доброе». Смотрю в его глаза и уплываю. Все же нужно было бежать, спасаться, пока не проснулся и не остановил. Так было бы легче. По-деловому, спокойно, без странного волнения, от которого хочется улыбаться, без дрожи на кончиках пальцев. Привычно. «Уже мечтаешь исчезнуть?» Он словно мысли читает. «Я первый раз просыпаюсь в кровати с мужчиной, сознаюсь. У меня уважительная причина». «Это нужно отпраздновать». Герман снова целует. На этот раз с напором, жадно. Так что я откидываюсь на подушку и стыдливо раздвигаю ноги. «Какая понятливая мне досталась женщина!» Этот нахал даже не пытается скрыть свое удовольствие. Он наклоняется, чтобы поцеловать, но вместо губ сначала прикусывает мочку уха, потом скользит вниз по шее, по ключице. Заведенная с полоборота, я издаю сиплый выдох, согнув ноги в коленях, приподнимаю ягодицы. Предлагаю себя. Пошло и откровенно. Сама мажу пальцами по уже влажным половым губам, под пристальным мужским взглядом проталкиваю внутрь указательный палец. Затем добавляю средний. Медленно трахаю себя. Скольжу по тугому входу вперед и назад. Медленно и быстро тараню себя и изгибаюсь от пожара в глазах напротив. Горю в нем. Сильнее, чем ночью, когда после мазохистской пытки Герман лечил меня своим членом. Сильнее, чем в проклятом туалете, где впервые за 5 лет испытала настоящий оргазм. Улетаю от собственной власти и кайфа, схожу с ума от того, как сильно хочу этого мужчину и как... люблю. Кажется, произношу это вслух. Я тебя тоже. Будто не может больше ждать, Герман устраивается между моих ног, берет мою влажную руку в свою, облизывает каждый палец и привставляет головку члена к подпухшим складкам. «А теперь по-взрослому», — хрипит на ухо, и в тот же момент чьи-то кулачки начинают барабанить в дверь. «Мама! Мама! Ты там?» Роберт врывается в комнату, едва мы успеваем укрыться одеялом. «Да, милый», — нервно сглатываю. «Мы сосиски пожарили на мангале», — радостно объявляет сын. «С хлебом, салом, и мне все можно!» «Ничего себе!» — я отчаянно пытаюсь спрятать Германа. Натягиваю одеяло то на его голову, то на ноги, но ничего не получается. «Кажется, мы спалились». Боровский хрипло смеется и выныривает наружу. «Здравствуйте!» Мой мальчик удивленно пятится на кровать. «Глеб? То есть Герман?» «И тебе доброе утро, малыш!» Прикрыв пах, Боровский садится на кровати. Спокойный, как удав, будто у нас все в полном порядке, и окружающие давно в курсе, что мы спим вместе. «Там сосиски!» Роберт заторможенно показывает пальцем в сторону окна. «Теперь я понимаю, откуда этот запах, только легче не становится. Еще вчера сын считал отцом Мишу, а сейчас находит меня в кровати с другим мужчиной. Хуже ситуацию и придумать сложно. Это не фиаско». «Это катастрофа», — шепчу я, не зная, как дышать. Герман хмыкает и тянется к штанам, скинутым на пол. «Было бы хуже, если бы он пришел на 5 минут позже», — — говорит едва слышно. «Не смешно», — сиплю. «Очень даже». «Роберт, сейчас не место и не время для серьезного разговора. Однако выбора, к сожалению, нет». «Милый», — старательно обдумываю слова, чтобы начать правильно. Но сын, кажется, вообще не замечает моей неловкости. «Мам, давай потом. Дедушка Семен просил передать, что ждет тебя и папу к столу. Там сосиски стынут». «Кого?» — заикаюсь. «Тебя и папу», — буднично повторяет сын, поворачиваясь к двери. «Это он так сказал?» — переглядываюсь с Германом. Судя по раскрытому рту и круглым глазам, он в таком же шоке. «Да? Ну, я и сам понял», — пожимает худенькими плечами сын. «Еще когда дрон с дерева снял», — роняет он, уходя. И с веселым криком «Сосиски!» выбегает в коридор.